Глава 49. Расставить все по своим местам. Вика. Тело пробивало дрожью, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Взгляд неспешно наступающих мужчин заставлял кровь стыть в жилах. Колени подрагивали, грозя подогнуться, а дыхание срывалось на хрип. Я не могла отвести от них внимания, на интуитивном уровне чувствуя, что заявились они сюда именно по мою душу. Из-за меня Лори и все остальные пострадают. Не было времени размышлять, кто именно стоит за бандитами в черном. Не время для этих дум, да и не место. Нужно решать, как выбраться из данной пропитанной опасностью ситуации. Я будто в замедленной съемке наблюдала за тем, как напавшие на стражей незнакомцы, лица которых были скрыты, делали шаг за шагом, приближаясь к нам. И вот рука одного из них взметнулась вверх, чтобы схватить леди Кейхилл, которая так героически пыталась меня защитить. Но я не позволила этому случиться. «Не трогайте ее!» Стремительным движением я поднырнула под локтем мамы Адриана и со всей дури впечатала гантельку в челюсть гада. По сосновому бору разлетелись во все стороны. Судорожный вздох матушки, звук сломанной кости и болезненный стон пострадавшего, рык остальных злодеев, опешивших от моих действий. «Только попробуйте подойти, я вам все кости переломаю». Меня трясло все сильнее, а дыхание будто перестало хватать. В обморок главное не свалиться. Скорее всего, в моем взгляде виднелось безумие, так как бандиты остановились, вопросительно поглядывая на своего главаря. «Что встали?» — взревел он. «Девку испугались. Тащите ее сюда, живо!» Всего несколько секунд Лори и все остальные находились в оцепенении, но они быстро смогли взять себя в руки. «Девочки!» — закричала мама Адриана, встав ко мне плечом к плечу и приподнимая зажатые в ладонях гантельки. «Давайте надерем зад этим мерзавцам!» За мгновение моя сестра, камеристки и леди Давьер прижались к нам, пусть и неумело, но все же готовясь дать отпор. Было видно, как сильно они напуганы, как их руки подрагивают от страха и переизбытка эмоций. Но это благородных дам не останавливало. Бандиты медлили недолго. Резко подавшись вперед, один из них уже почти добежал до меня, но тут слух уловил какой-то странный, едва уловимый свист, после которого злодей подозрительно дернулся, а его глаза широко распахнулись. Миг, и ноги нападавшего подогнулись, а сам он рухнул на меня, повалив на землю весом своей дурно пахнущей туши. «А-а-а!» Послышался громкий женский крик, визг и мужская брань, рычание, хруст веток и неразборчивые голоса. «Вот тебе! Вот! Бейте его, девочки!» Я, пытаясь скинуть себя непонятно с чего отключившегося Бурова, задыхалась от переполняющей тревоги. Но тут будто разом дышать стало легче. «Санса». Взгляд до жути обеспокоенный встретился с моим. «Адриан?» Ахнула я, не до конца понимая, как он тут оказался и что творится вокруг. Мельтешение стражей, что скрутило рычащих бандитов. Взволнованные голоса матушек и их супругов, что тоже были здесь. Сбивчивые слова Дрейка, прижимающего заплаканную Лорию к своей груди. «Все хорошо, слышишь меня?» Из-за спины Адриана выглядывала часть лука и колчан со стрелами, одна из которых торчала из шеи Борова, рухнувшего на меня. «Это...» Чувствовала, что все, это конец. Сейчас меня точно либо накроет истерика, либо я отключусь. «Это ты его?» Договорить мне не удалось. Рыдания вырвались из горла, и я подалась в объятия жениха, жадно вдыхая аромат его парфюма. Я так испугалась. Горячие крупные слезы бежали по моим щекам, пропитывая рубашку Адриана, что успокаивающе гладил меня по волосам. «Хорошенько их свяжите», — послышался голос Виконта, что тоже был здесь. «Теперь Тиверны точно не отвертятся». «Тиверны?» Шмыгнув носом, я подняла взгляд на Адриана. На его лице наблюдалось сочувствие. «Это они? Они, да?» Судорожный всхлип сорвался с моих губ. «Мне жаль. Кивнул наследник семьи Кейхел подушечкой большого пальца, вытирая мои слезы. Они уже давно вели слежку. Я узнал об этом и рассказал твоему приемному отцу. Наемники следили за тобой, а наши люди следили за ними. Прости меня, что не успел прийти вовремя, позволив тебе испугаться. Как только стало известно, что они проникли в сосновый бор, мы тут же поспешили на помощь. Санса, с тобой все хорошо? Рядом оказался виконт, глядя с переживанием во взгляде. Меня чуть удар не хватил, когда стало известно, что наемники проникли в бор. Ты цела? Не ранена? Наша Санса дала им жару. Послышался нервный смешок леди Кейхил. Зарядила гантели в челюсть одного из мерзавцев. «Милая», — кашлянул ее супруг, обнимая за талию. «С тобой точно все хорошо». «О, со мной все отлично. Дайте мне одного из них, я ему голову откручу». «Лекарю», — кивнула Адриан. «Нужно показать матушку лекарю». «Пойдем, дорогая, давай выпьешь ромашкового чая, успокоишься». «Нам всем нужно вернуться в дом», — произнес виконт. «Городскую стражу уже вызвали, она скоро будет. Пришла пора расставить все по своим местам».